определились. У нас есть СССР-поклонники, у нас есть украинцы-пятидесятники, поющие песни по своим церквям, у нас есть политические беженцы, которые в меньшинстве практически, именно те, которые по политике приехали, именно по настоящей политике, которые решают здесь остаться, да, из-за того, что происходит в России, Белоруссии, там, ну, может быть, Украине. И есть выигравшие грин-карты. Грин-карщики наши, милые и любимые, да, которые работают в Microsoft, в Microsoft, там, в всяких разных таких компаний. Среди каждой этой категории людей есть хорошие люди. Замечательные и прекрасные, у которых есть в голове вот тот самое, то самое понимание, вот тот как раз-таки та самая лакмусовая бумажка показывает, да, о том, что они действительно, действительно умные и понимающие люди. И те же 80%, 70% это вот тот простой пролетариат человеческий, да, который сюда приехал, и кто-то искренне верит в Путина и любит его, кто-то искренне просто-напросто использует Америку в своих целях зарабатывания денег, ну а кто-то делает личный свой какой-то вот такой мирок, в котором он типа максимально всего достиг, это относится к компьютерщикам, которые сюда приехали, работают там на Microsoft и ежи с ними. Да, то есть зарабатывая много денег, но при этом как бы абсолютно ничем не занимаясь. Хотя я вполне уверен, что те люди, вот именно сами эти компьютерщики, может быть, еще хорошо все прекрасно понимают, а вот супруги их, это, конечно, очень такой странный контингент. Да, то есть гламурные, псевдогламурные женщины, которые считают себя там королевами, которые, знаете, приехали сюда, такой бомонд такой местный. Ну, конечно, вообще смешно смотреть. Но политически, конечно, это вот люди, которые решились не просто на то, чтобы изменить свою судьбу, они бросили все, они бросили свои дома, они бросили свою родину, на которую, например, я страстно желаю и мечтаю вернуться обратно в Санкт-Петербург, потому что лучше и краше этого города я не видел. Я был во многих городах в Америке, я могу вам сказать, что такого города 100% в Америке нет. Вообще нет. То есть даже такого, как Москва, нет. Ну уж как Питер-то вообще не существует. Поэтому все вопросы и пожелания пишите, задавайте. Могу конкретно про каждую из этих категорий вам людей рассказать отдельно. Прошу вас, пожалуйста, смотрите все Facebook. На Фейсбуке будет очень проще общаться, вы можете там задавать вопросы в комментариях к видео, не в YouTube самом, а именно на Фейсбуке, там будет проще это сделать. Вот, и еще есть одна просьба к вам большая. Я ее озвучу, наверное, в следующем видео, и мы, наверное, если вы захотите, еще очень много раз можем поговорить про то, что такое русские за границей. Задавайте свои вопросы в Фейсбуке, на YouTube. Стараюсь на все ответить. Да, не обижайтесь, если отвечу я достаточно долго, просто действительно, как бы, я занимаюсь своим делом, я работаю и стараюсь, но все равно стараюсь записывать видео и отвечать на те вопросы, которые вас интересуют. Все, всем спасибо, прорвемся, приезжайте в Америку, испытайте ее на прочность сами. Всем удачи, пока.